Мы начинаем очередной урок Зогар, номер 75. Страница Нун Далет, 54. Вот мы перескочили настолько много страниц, на все, то есть на всю, весь Маамар, большущий Маамар, Отио Дарава Минуна Саба. Эти мы прошли ранее. А теперь мы видим, как мы далеко прошли. 54 очень-очень крепких, практически непроходимых, непонятных миру страниц Зогар. Больше, чем 20% мы прошли здесь. Больше, чем 1/5 прошли здесь. Ближе даже почти, чуть больше, чем между 20 и 25% прошли. Я имею в виду первую часть, самую главную книгу, Зохар. Строчка первое, а до нее стоит еще ее название этого Маамара. Маамар Хохма де Альма Кайма Алла. Статья или изречение, как мы говорим. Хохма, высшая Хохма, не, лучше сказать так. Хохма де Альма, Хохма мира, Кайма Алла стоит на нем. На ней, дословно. Хохма мира стоит на ней. Сейчас увидим. Первая строчка самого Зохара. От мем. Брышит. Раби Йодай. Амар. Май брышит. Бахохма, да, хохма, два, де альма, кайма, алла, ле алла, го, разин, стимен, алайн, точка. Первая строчка от мем сороковой, брышит, то есть, само с первое слово Торы, вот Раби Йодай рассматривает его и говорит. Раби Йодай сказал, Май брешит, что это значит брешит в начале? Бехохма, то есть б решит, видишь, что он хочет сказать? Б решит. Это означает «б» хохма, «в» хохмой, «хохмой», или «б» в начале. Он говорит «в» хохмой, или, как мы говорим, творительным падежом, «хохмой», «в хохме», ну, «хохмой», можно сказать. То есть он как бы видит это слово «брешит», что «б», «б» означает «бет» первое, означает как бы предлог, или указывает на творительный падеж. Чем? А решит это хохма, то есть хохмой или в хохме. Да хохма, два альма, де альма, кайма, алла. Это хохма, видишь, как он ее хохма, он ее показывает это как бы ее в виде гематрии. Так, сокращение. Увидим. Это хохма, вторая строчка, де альма, кайма, алла, на котором стоит мир. Сразу аккуратно, чтобы не думал никакой символики нет в духовной литературе. А все здесь качественным, что выше, что ниже и так далее. Ле алла го разин сатимила и лайн, чтобы ввести вовнутрь чтобы вести, в го это вовнутрь, чтобы вести в, вовнутрь разин сатиминалайн высших, обратно разин, это будет секретов, сатимин сокрытых, элайн высших. Так мы говорим высших сокрытых секретов. Точка. Два после точки. Вегаха, аглифу, шет, ситрин, три, равравин, алайн. Диминегон, нафику, кола. Диминегон, итабиду, шит, к макорин, винахалин. Следующая страница. Лам, следующая страница. Нун, гей. 55. Первая строчка самого Зохара. Легалы го ямараба. Точка. Возвращаемся на следующую страницу. Строчка вторая. Очень-очень важно, он сейчас нам все хочет показать, откуда все это исходит. А если мы не... И когда мы знаем, откуда это все исходит, и когда мы с этим соединены, то это дает нам... исправление и ощущение полного пути до конца. И оттуда мы черпаем силу. Точка. Вагаха аглифу шит ситрин, слышим, говорит, и здесь были сделаны насечки шит ситрин равравин алайн. Шесть высших больших сторон. Равравин это больших, алайн высших. Шит ситрин шесть сторон. Третье. Диминего на пикула, а из которых все из сошло, как сказать, исходить. А слово исходить в прошедшем времени. И зашло. Произошло, можно сказать. Исходит, но в прошедшем времени. Все вышло из отсюда, из них. Из этих шести высших, больших сторон. Потому что в слове «брешит» есть слово «шит». Так или нет? Если в самом слове «брешит» мы находим «бара» и потом «шит». Создал, и потом шить, шесть создал. И на это вот указывает он сейчас нам в Зохаре. Три после второй скобки, второй запятой. Деминагон и табиду шит мекорин, что из них произошли, были сделаны, произошли шесть источников мекорин. В нахалин и типа рек, можно сказать. Следующая страница, первая строчка. Ле и галы го ямараба, чтобы привести вовнутрь большого моря, великого моря, можно сказать. Первая строчка, первое слово, оно происходит от слова агала, от слова колесо, от слова колесница, от слова даже, можно сказать, и также и понятно, чтобы как бы этим колесница, как бы это приводит к к высшему, вовнутрь высшего моря. Точка. Это никакой символики нет, символики нет. Я очень-очень предупреждаю, никаких соображений делать, никаких воображений делать себе, таких аллегорических или все. Это все выдумки, выдумки народов. Ясно, выдумки я имею в виду народов, я имею в виду выдумки, что они как думают, что это Тора есть, или что это Зоар, что это Каббала, что это духовное и что это божественное. Все, мы увидим все это чисто просто язык Зоар, но его можно перевести на язык Каббалы. И оба дают добавочные ощущения духовного. Первое после точки. Вайну. Барашит. Мегаха. И бария. Вайну, то есть. И барашит — это слово брешит первое. В нем все есть. Как мы будем учить. Из первого этого по слова, которое первое и последнее. В принципе, всю Тору можно выучить, учить из этого одного слова бара и все брешит. И этим заканчивает уже всю свою, весь Зогр заканчивается после всего на свете, все, что сделал Раби Шимон, в конце он заканчивает стикуней Зогр, где он дает 70 объяснений этого слова, 70 толкований этого слова, это и есть 70 толкований Торы. И там нечто вообще превосходящее все ожидания. Поэтому очень внимательно, когда он говорит про брешит, смотри внимательно, все в нем есть. И в душе человека все есть, можно найти из этого слова. Из этого слова. И наоборот, без этого слова и без этого, этих символов, без этих не символов, без этих букв, без их начертаний, мы еще здесь не видим Никудот, который есть, так, и Таамим, который есть. Это все будет добавка у нас потом со временем, чтобы знать, что такое, какие света есть в брешит и так далее. Все это объясняет полностью, объясняет нам наше существование, нашу природу, я имею в виду духовную природу, каким, куда, какой путь должен быть и так далее. Барашит, вот это что он говорит нам, то есть барашит после точки, первая строчка, создал барашит, вот это два слова, он разделил брешит, первое слово Торы в начале, разделил на два слова, барашит, а шит это шесть, а бара это создал шесть, мегаха и барию, то есть отсюда они были созданы. Из барашит. Только надо знать, учить, что это, как, из чего, и так далее. Точка. Ман баралон. Два гагу дело гидка. Гагу сатим дело ядия. Точка. Первая строчка после точки. Ман баралон, кто создал их, эти шит, эти шесть? Кто создал их? Вторая строчка. Гагу дело итка, тот, который не упоминается. Гагу тот, сатим дело ядия, тот сокрытый, который не познает, непознаваем, не познается. Точка. Мы возвращаемся на предыдущую страницу, Нундалет, 54-ю. Правая колонка, Гасулам. Первая строчка. А над ней стоит ее название. Мамар Хохма де Альма Кайма Алла. Мамар Хохма де Альма. Так мы говорили. Что статья вот это называется, или высказывание, высшее, то есть хохма де альма, хохма мира, кайма алла стоит на ней. Первая строчка от мем 40. Брешит. Раби Йодай выходит. Брешит, он смотрит на в своем созерцании внутри себя. Смотрит на это слово брешит. Раби Йодай и говорит. И так далее. Двоеточие. То есть простое сидение, как бы сложа ноги, как это делается в мире, и сидение, и какое-то там медитация, просто отвлечение от всяких, от всего живого становится как мертвый, как труп. Это не медитация. Вот эта медитация над словом «брешит» — это высочайшая медитация, которая есть. Потому что это первое слово, а во всем в духовном, в этом языке, в каждое слово, первая буква его, это имеет все, заключает в себе все, что есть во всем слове. Так? А первое слово во всей Торе, он заключает в себе, имеет в себе все, что есть во всей Торе. Так построено духовное, поэтому и в первом слове все есть. Все ехудим, все медитации, все единства, все делаются именно, доходят через вот это слово брейшит. И вот он теперь говорит брейшит, в начале, как мы говорили, брейшит. Вторая строчка. Раби Йодай амар, Раби Йодай сказал. Магу брейшит. Что такое брейшит? Вот это слово брейшит. Без святого языка абсолютно ничего нельзя понять вообще. Точка. Айнух бахохма. То есть б означает, как бы, как я сказал еще раз, творительный падеж. Чем? Чем? Что такое магу? А в самом слове означает брейшит. То есть рейшит это хохма. А «брэшит» означает «чем создал?» «Хохмой». Так поэтому он и говорит нам «гайну», то есть «хохмой», «бэхохма», «хохмой». Это «бет», которое оно дает, оно означает «в», «бет». И означает еще, передает, на русском языке передает творительный падеж. То есть «чем?» «Гайну», то есть «хохмой». Три. Везоги хохма, и это, сначала его прочитаю. Гайну еще раз после точки 2. Бехохма, то есть хохмой. 3. Везоги хохма, шагаулам, шагу сот зиранпин, омеда 4, алеха. Легиканес тох содот гастумуим аэльюним. Очень-очень медленно, очень глубоко надо в себя проникнуть вообще перед уроком Зогара. Перед тем, как слушаешь Зогар, должен сначала прийти к полному освобождению от всего, что у тебя есть, насколько возможно освободиться от всего, что есть материального. Так, сначала от работы, от всего. Тоже не сразу после еды надо затрагиваться до зогара, потому что сидишь, как этот самый, от еды появляются газы, и она забивает голову и все на свете. То есть где-то хотя бы полчаса после, да, 40 минут, час после крепкой еды, через час минимально. Понятно, чтобы еда, а чтобы ты был сыт, так, сыт, но чтобы еда уже переварилась или уже переварилась, и чтобы не тебя, она еще не вверху она стояла, как бы над хазе, еще в дыхательных путях. так, как бы сказать, я имею в виду не в духовных путях, а, не можно не сказать, в дыхательных путях, а еще вверху, то есть она еще не опустилась на уровне дыхательных путей, понятно, я имею в виду, а не в дыхательных путях, на уровне, то есть, от груди где-то там еще, тогда ничего не пойдет, потому что тогда еще... И да, оно должно, когда уже доходит до желудка, вот тогда у тебя время есть опять взяться за зохар. Затем поигрался с женой, с детьми, сделал был приветлив с женой, чуть-чуть поболтал, все. Когда ты все закончил, имей в виду, что я говорю, а у меня дети ко мне прибегают, понятно все, но это уже не кабала, ничего не можешь сосредоточиться. Когда дети к тебе прибегают, и ты занимаешься кабалой, это все равно, что тогда и занимайся лучше детьми. Так, или чем-то другим. А вот тогда, или жди тогда, когда дети уже полностью спят, или все, тогда ты занимаешься зохаром. И вообще кабалой. Вот тогда всех уложил, всех это, все сделал, со всеми поигрался, со всеми сделал, а теперь уже временно духовное, чтобы ничего и никто тебя не мог отвлечь. Третья строчка. Везоги хохма, это хохма, это та хохма, он говорит. Шагаулам, что мир, Шегусот Зейранпин, он подсказывает нам, что это суть Зейранпин. Омедалега стоит на ней. 4. Легиканес тохсодот, чтобы ввести его, тохсодот астумим вовнутрь высших сокрытых секретов. 5. Дайну. Беорот абина. Смотри, как он его объясняет нам, Иуда. То есть, в света бины. Зейранпин должен подняться в бину, оттуда это его источник. И там взять света себе. Точка. А на языке зохара это звучит так, как мы слышим. 5. После точки. Вехан нихакаку шиша шесть кецавот агдулим аэльюним шагем вакдебина. 7. Шемегем йоце гаколь умегем насу шиша мекори. 8. Вы нахалим, шагем вак дезеиранпин, лагавиям тохаям 9 гагадоль, шигу малхут. Точка. Смотри, как он это все рассказывает. Языком зохара, а он нас добавляет нам, Иуда добавляет нам язык сферот, язык кабалы, чтобы мы поняли, о чем разговор идет. И не только это, а ощутили, как зохар говорит нам, ощутили этими понятиями зохара, получили добавочное ощущение, как эти сферот и как это ощущается. 5. В иханных каку, и здесь, то есть в бине, них каку, шишак и цавод, были высечены шиша шесть кцавот, шесть концов агдулим, айлюним, шесть высших, больших концов. Шегем вак дебина, он подсказывает нам, что это вак бины. Так, шесть краев мы называли концов, что это вакбины. И что то же самое можно сказать ешсуд. 7. Шемигем йоце гаколь, что из них выходит все. Умигем насу шиша макурим, а из них становится, смотри, что он говорит, шиша макурим, шесть источников, то есть водных источников. Ручеев, можно сказать, да? Ручей. Ручей обычно исходит из, откуда может и река получиться, да? Так, источник, мы говорим. Так? А из них исходят шесть источников, смотри внимательно, восемь Венахалим и рек. Шагем вак де Зейранпин, он подсказывает нам, что это вак Зейранпина. Легавиям то хаям, чтобы привести их, в эти последние, чтобы привести их, то хаям агадоль в большое море, или в великое море, 9. И он говорит нам, шегу малхут, что это малхут, точка. Понятно, да? То есть света, которые за Иранпин поднимается, берет света у, берет эти шесть десятых, эти шесть нижних бины, которые включение, что шесть десятых сферот, то есть шесть нижних сферот бины, это включение за Иранпина в бину. Это не сама бина, это как бы включение за Иранпина в нее. Это она имеет бина от из четырех стадий прямого света, так, она из нее, она как бы забеременела, она от, и она из, в ней, из нее вышли эти шесть, из ее как бы утробы, это шесть ее нижних сферот, вышел Зейранпин, в ней есть, и этот весь источник. То есть источник Зейранпина, это Ешсот, это нижняя бина, шесть десятых бина. И он получает от них, и он дает это, как бы, он как бы, видишь, как он говорит, он как бы источники, шесть источников, шесть рек, и это поступает в большое море, а это Малхут. И все, получение, все это Малхут, видишь, 9, точка. Вагайну барашит, а что там стоит? Гарамус. Нет? Что там стоит у нас? Да, возможно. Гарамус, потому что как хэ. Да, там, по-моему, хэ. Там последнее слово в строчке девятой. Там что-то стоит. По-моему, здесь нехорошо стоит. Здесь надо... Значит, надо так сделать. Надо гей, реш, мем, а потом надо сделать вав, вот из этой хет, он ошибся там, из этой хет надо сделать две буквы, вав, и последнюю надо сделать ее зайн. Он увидел ее так, вав и зайн, он ее сделал как одну. Понятно? Гарамуз, надо ее так это сделать. Гарамуза, 10, Баотиот, Баришит. Ки шешет гакцавод, Неврау, 11, Микан, точка. Очень-очень важно. Это начало всех начал. Это то, что мы сейчас учим. Очень важное место. Мы уже учили начало всех начал, конечно. Ариханпин и так далее. А сейчас мы учим это в... Бина, что оттуда все мохин поступают нижним через бину, так? Через эти шесть ее нижних сферот. Вот это мы учим. То есть все мохин отсюда исходят. Все строительство нуквы исходит отсюда. 9 после точки. Вагайну, то есть барашит создал, бара это создал, шит шесть. Арамуз, что скрыто указывается, 10, бати, баотиот, брешит, буквами брешит, То есть он взял нам, видишь, разделил на это две, и там стоит бара, сокрытая. Бара это сокрытая, мы будем учить. Сокрытая, что указывает на сокрытие. Создал, но указывает на сокрытие. Бара шит, создал шесть. И это указывается в этом слове брешит, десять после запятой. Кишешет, акцавод, ибо шесть краев, шесть концов. Неврау 11, Микан, смотри, что он говорит, были созданы отсюда. То есть в этом, здесь, в этом слове мы видим все. Все слово, смотри, все слово решит без бет, это хохма. Б решит, значит, хохмой. А в этом, а если разделить еще то, что вот мы называем решит хохма, решит, разделить его, то мы видим, там есть то это там есть бина, и там есть, впрочем, и есть там эти шесть концов, а из этих шести концов там тоже есть, конечно, спрятано еще и малхут. То есть все есть в этом слове брешит. И мы видим еще, разделить его на две, получается, бара создал шесть. И вот эти шесть, все происходит из этих шести концов. Одиннадцать после точки, первой точки. Ми барао там, он спрашивает, кто их создал, точка. Но вопросов нет в духовной литературе. Вопросительных знаков имею в виду. Вопросы есть, но вопросительных знаков нет. Гайну, ото шелонискар, 12. Ото гасатум шеэйно ядуа, шегу арих анпин. 11. Айну, то есть, ото шелонискар тот, кто не упомянут. 12. Ото гасату тот, сокрытый, шейно ядуа, что не узнается, что не познаваем, что не познается. Шигу Ариханпин. И он добавляет нам, что это Ариханпин. И что он неизвестен. Что он неизвестен. Это он добавляет нам, это Ариханпин. Вот это перевод с добавками Асулам. 13. Биюра дворим. Еш бет Хохмот Паулам 14 Ацилут. Двоеточие. Это очень и очень потрясающе важно, что он нам сейчас говорит. Чтобы не путаться в этом, он сейчас нам это хорошо говорит. Он потом будет повторять это в других местах еще. Но важно уже сейчас почувствовать это. Биюра дворим. Объяснение слов. Еш бет хохмот баулам ацилут. Есть две хохмы в мире ацилута. 14. Двоеточие. Алеф ги хохма кедума. Шеги хохма 15 де ариханпин. Ганикра хохма стим а. Точка. 14. После двоеточия. Алеф, первая хохма. И хохма кедума. Это прежняя хохма. Прежняя, мы знаем, духовным означает то, что раньше было. Правильно? Шиги хохма де ариханпин. Что это хохма ариханпина. 15 строчка. Аникра хохма стима, которая называется хохма стима. Сокрытая хохма. Это хохма, которая из Ор-Яшар. Настоящая хохма от Ор-Яшар. То есть кедр получает, хей дает хохму, хохме. Хохма получает хохму, она дает бине, бина не хочет получить, она отдает, как бы, а потом она немножко принимает, дает цейранпин, делает цейранпин и так далее. Вот это настоящая хохма, которая находится, смотри внимательно еще раз все расскажу, которая находится в кетере и в хохме. И все. Понятно? Потому что в кетере и хохме есть настоящая хохма. Что значит настоящая хохма? Хая, правильно? Настоящая хохма — это свет хая, свет хохма. А где он есть? Только в кетере и хохме. Настоящий кетере, кетере и хохме, в самом настоящем кетере и в настоящей хохме. Правильно? А в бине уже нет, правильно? У с бины уже нет, нет уже хохмы. Так или нет? Хохма, бина уже хасадим, как мы знаем. Так вот он говорит, что вот первая хохма — это, ну, это прежняя хохма, то есть хохма ариханпина, которая называется хохма, хохма стима. Потому что у ариханпина есть гальгальта, кетер, кетер, гальгальта — это кетер, такой у него есть парцуф, и у него есть парцуф хохма стима. Хохма, которая называется хохма стима, хохма сокрытая. Точка. 20. Точка. 15 после точки. Бет. Гия хохма. 16. Деламет бет нитивот. Шеи га бина га ола лерош. 17. Де арихан пин. Вена сет шама хохма кидей легашпия эль 18 газиран пин. Очень это самое главное, что он сейчас говорит. Чтобы знать вот эти две хохмы, которые и хохмы есть. Так вот, та хохма, она сокрытая хохма. А теперь 15, смотри, теперь следующая хохма, которая есть. Бет, вторая хохма. И вот это самая главная хохма для нас, для всех 6 тысяч лет, что мы от этого и от этой хохмы все получают. Смотри. Бет, вторая хохма, гига хохмат, 16, деламет бет нативот. Вот что вот это хохма 32 тропин, тропинок. Называется 30, хохма, так называется, ламет бет нативот, 32 троп, тропинка. Так называется. Почему так называется, мы еще больше увидим и так далее. Хохма вообще, мы будем в этом плане говорить, почему тропы? Тропа — это указывает здесь, что это хохма. А бина будет у нас указываться, что это, бина — это когда будем говорить орах, путь. Путь, он больше, правильно? Бина, она шире, поэтому называется орах, путь. А хохма, она узкая, мужская. Поэтому называется тропа. Между прочим, я подсказал. Так вот, он говорит, вторая хохма — это хохма от ламет бет нативот, так называется. Запомни, очень важное для нас, самое важное вот это понятие. Это хохма 32 нативот. Ламет бет нативот, так запомни. Ламет бет — это гематрия 32. Не мой, думаю, не трудно запомнить, потому что мы все знаем это ламет бет 32, ламет бет лев. Ламет бет — это сокращение лев, сердце. Тоже есть ламет бет аэвен. Да. То есть то есть сердце каменное, есть такое понятие. Но поэтому ламет бет нативот. То есть вторая хохма — это ламет бет нативот. Так она называется, 32, потому что мы увидим, почему 32. Эти 32 пути, которые 32 дорожки, троп, тропы, как бы, которые надо пройти или надо подняться под ним и так далее, чтобы получить эту хохму. Шаги, смотри внимательно. Шегига бина, гаулала роша ариханпин, что это бина. Очень важно, что это бина, которая поднимается в голову ариханпина. 17. Венасет шама хохмай, становится там хохмой. Кидейле гашпия эля зейранпин. Смотри, что внимательно говорит, чтобы дать ее, эту хохму, зейранпину. Точка. Ей самой не нужна эта хохма. А она может подняться туда. Почему она может туда подняться? будем учить, это уже мы уже много учили. И вот она поднимается туда каждый раз, когда нужна Зейранпину, нужна, когда поднимается ман, имею в виду, каждый минимальный ман, который поднимается нижними душами, имею в виду, всегда вот так вот работает, таким образом всегда поднимается бина, которая вышла из головы Ариханпина, она поднимается через все миры, вот эти, которые у нас есть, через все ступени, доходит этот ман до бины Ариханпина, которая вышла из головы Ариханпина, и она, это ее стимулирует, эту бину Ариханпина, к тому, чтобы она поднялась вверх, в голову Ариханпина, ибо там только и есть хохма. Так? А ее это стимулирует что? Откуда у нее этот стимул есть? Из, имей в виду, из четырех стадий прямого света. Ибо там, из нее, она была там с хохмой, правильно? Она была с хохмой. И она, из нее вышел Зейранпин. Ибо там, из нее, она была там с хохмой, правильно? Она была с хохмой. И она, из нее вышел Зейранпин. И поэтому Зейранпин, который имеет с того момента, имеет всегда теперь как бы сказать, связь с матерью, с биной. И когда он поднимает маны, ему нужна хохма, она опять поднимается к хохме, с которой она имела прямую связь, тет-а-тет, как мы говорим, прямую связь с хохмой. И он дает ей тогда, она к нему поворачивается, он поворачивается к ней, они по ним становятся, по ним становятся. И, конечно, все этот ман идет полностью до Эйн-Софа поднимается, и от Эйн-Софа, да, приходит мада, то от Эйн-Софа приходит ответ, как бы свет, который который соответствует этому запросу Зейранпина. И он и приходит к хохме, к Аб-Саг, к Аб, это хохма, а Саг это бина, парцуф бины Адама Кадмона, они делают зивук, и они свет, они опускают тогда эту малхут из под хохмы везде на протяжении всего их пути притягивания света, вот этого света к тому источнику, который, то есть к источнику тому, к той стадии, которая вызвала этот свет, этот мад. И тогда и бина, которая поднялась, она поднимается в хохму, она одевает эту хохму, вот эта бина Ариханпина, которая поднялась при этом в голову Ариханпина. Как она поднялась? Она одела вовне, то есть с внешней стороны, она одела эту хохма стима, эту сокрытую хохму. Как дальше точно будем это все учить? Все это происходит через парцуфим саарот, через парцуфим волос головы и бороды. Это опять... Но здесь не место этому, как это точно происходит, но главное, вот мы говорим, что поднимается вот эта бина. И это называется, как она поднимается, через ламет бет нативот, через это хохма, которая через 32 тропинки, она поднимается, и 32, через 32 тропинки приходит к Сейранпину. Очень-очень внимательно. 18 после точки. То есть вот это вторая хохма. Точка. Везе амру. Май брешит. Бехохма, это что он говорит, Зогар? Май брешит. Что это значит, брешит? Брешит. Он говорит, бехохма. То есть, брешит. Брешит это хохма. Начало. Ибо стоит, что хохмой создал Творец мир. И это хохма, это решит самое первое, начальное, изначальное, что есть. И поэтому говорит, берешит, значит, бехохма, хохмой. 19. Ки решит. Он сейчас объясняет нам это. Ки решит. Гу шем хохма. Аваль ло хохма. 20. Агдума да ариханпи. Эла, да, хохма, де альма, кайма, 21, ала. Айну, а хохма, де ламет бет нетивот. Де альма, 22, шигу, зон. Кайма, ала, шимекабель, мимена, умит каем, 23, ба. Маше, энкен. Вахохмаде ариханпин ацмо. Эйнзиранпин яхоль 24 лекабель мимена клум. Велоневра гаулам аль яда. Очень и очень важно. И он очень блестяще и просто объясняет нам. Просто идет как чисто из духовного. Как чистейшая вода, он объясняет. И это нам очень и очень важно. Именно сейчас ощутить это и сделать какие-то заметки, насечки в себе, ибо на этом все построено. 19. Ки решит, ибо слово решит. Гушем хохма, это имя хохмы. Это хохма, то есть это имя хохмы. Аваль Лоа хохма, смотри, что он говорит, но это не хохма 20, а гдумада ариханпин. Это не предыдущая, не предшествующая, не прежняя хохма ариханпин. То есть та сама в себе, то есть хохма, которая на своем месте, хохма стима, сокрытая хохма, которая в Ариханпина. Это не она. То есть не этой хохмой создан мир. Видишь? И это мы видим этот решит. Не этой хохмой. Эла да хохма де альма кайма ала. Но это хохма, то есть это хохма, то есть которым мир создан. Это та хохма, то есть решит, слово решит. Та хохма де альма кайма ала. На котором мир стоит. 21. Гайну, то есть, а хохма де ламет бет нетивот. То есть, хохма ламет бет нетивот. 32 тропинок. Ламет бет нетивот. Де альма, что мир. 22. Шигу зон, что это зон, он добавляет. Кайма Алла стоит на нем, на ней, что мир стоит на ней, на этой хохме. Стоит, смотри, говорит, стоит на ней, значит, стоять на чем-то, значит, то, что стоишь на чем, это фундамент, это дает тебе всю, как бы, внутренняя часть. Так, ибо что мы говорим выше, ниже, то есть еще есть понятие, то есть тоже можно сказать внутреннее и внешнее. Поэтому если стоит на этом, значит, что это база для этого, что это все дает ему, на которой, хохма, на которой, что мир стоит на ней, на этом, на этой хохме. То есть мир стоит на этом, значит, мир тоже живет этим, получает от этой хохмы. Вот он и говорит, шемикабель мимена, что он, мир, зон, что он получает от нее, от этой хохмы. Умиткаемба, смотри, что он говорит, и существует ею, этой хохмой. Видишь, как он нам говорит, что существование именно мира, оно именно от этой хохмой. Понятно? И поэтому простое существование материальное, оно не существование, оно просто так, как бы, отличие от смерти. То есть что-то шевелится, что-то человек там крутится, это, какие-то у него есть низменные планы, какие-то у него низменная жизнь ничтожная. А только хохмой, как он нам сказал, вот этой хохмой, которая выходит, излучается выше плаценты, выше всех космосов, выше всей материальности. Вот от этого этим живет и от этого получает зон. А мы получаем от зон. 23. Маше, после запятой, первой запятой, Маше, Энкена хохма де арихан пинацмо. Смотри, что он говорит нам. В отличие от хохмы, самой хохмы, в отличие от хохмы самого Ариханпина. Эйн зейранпин яхоль, 24, лекабель мимену клум, зейранпин не может от него ничего получить. Смотри, что он говорит. Почему? Потому что он находится в голове, правильно? Он находится в голове, я хохма, вот это вот внутренняя хохма, хохма, сокрытая хохма, она находится в голове, правильно? Так или нет? А где находится зейранпин? А зейранпин находится уже вовне этого. И даже бина ариханпина находится вовне головы, находится в теле ариханпина. Правильно? Но у бины есть возможность возвратиться опять в голову. Она ничего не теряет своим выходом из головы. То есть она может получить хохму, понятно, но какая у нее хохма? Называется хохма 32 троп, то есть это не настоящая хохма, это бина, которая одевается на хохму, понятно? И вместе с ней одевается также и абавыима на бину эту, да, на эту бину ариханпина, которая одета на хохму, сокрытую хохму, ариханпина, когда это не когда она поднимается, это бина в голову ариханпина. Понятно? И тогда вот это абу и има, они одевают эту бину в голове ариханпина, и это уже, видишь, какой одежка, одна одежка на другой. И вот эта хохма, изнутри, которая внутри нее светит, она на уровне этой бины, она, по сути, это хохма бины, это получают, может получить заиранпи, но это все-таки уже хохма, и вот эту хохму получает творение, мир заиранпи и нуква в течение 6000 лет. Поэтому все у нас зависит вот от этого, все наше изучение, оно тоже связано вот с этим. И вот сейчас мы рассматриваем самый, как бы сказать, исток этого. То есть, как это идет оттуда и шесть нижних сферот бины, так что они переносчики, перевозчики или переносчики этой хохмы. И они дают вот эту хохму заиранпину и так далее. Заиранпин дает это далее в открытое большое великое море. Малхут. Он тоже сказал, что «Эйн зейранпин 24 яхоль мемену, яхоль лакабель мемену клу», что зейранпин совершенно не может получить от этой от хохмы, то есть от настоящей хохмы, прежней хохмы, которая находится прежней, значит, она ранее есть, до того, как возникла вторая хохма, то есть сокрытая хохма в Ариханпине, о которой мы говорили. Велони врага олама яда. Смотри, что он говорит. И мир не создан той прежней хохмой. Двадцать пять. Валькен брешит бара. Акаванаги аля хохма. 26. Деламет бет нативот. Шеги. Бина. Ахозерет легьо 27. Хохма. Арьиде алията лерош ариханпин. Очень-очень важно. Еще раз он нам подчеркивает это. 25. Валькен и поэтому брешит бара. То, что стоит... Два первых слова Торы, брешит, в начале создал. Или же, как мы сейчас видим, что это значит брешит, хохмой создал. Так? Бара это создал. И смотри, как интересно, что оба в обоих словах, в первом и во втором слове Торы, есть это первые три буквы, смотри, первые три буквы первого слова брешит, тоже бара. Видишь? Первые две-три буквы бара, и потом шит, и потом опять слово бара. Особенное внимание надо иметь на вот эти первое слово и вот эти первую строчку Торы, ибо там все заключено. Не могу даже, недостаточно даже постоянно повторять этого, потому что имею в виду, там все заложено. Весь секрет и все... Наше постижение. Брешит бара, и поэтому валькен, и поэтому брешит бара. Стоит в Торе. Брешит бара. Вначале мы говорим создал. Так, простое объяснение. А брешит, как мы говорим теперь, хохмой создал. И что это означает? Гакаванаги, смысл этого. Это указывает на то, аля хохма, что это указывает на хохму 26 деламет бет нативот, хохму 32 нативот тропинок. Что этой хохмой он создал мир. Шеги бина, что это бина, смотри, что он говорит. Ахозерет легьот хохма, которая возвращается в голову Ариханпина, чтобы быть, стать хохмой. 27. Алиды алията, посредством ее, вот он еще раз повторил, что он говорит, что это бина, которая возвращается, чтобы стать хохмой. 27. Алиды алията, посредством ее, подъема лерош Ариханпин, в голову Ариханпина. Точка. Имей в виду, что это и тогда получает творение вот эту хохму. То есть хая, свет хая получает. Хорошо, это не гар хай, так? Это вак хай. То есть 60-й хай, неважно, но это хая. Это свет хая, свет жизни. И на этом стоит мир, видишь, он говорит, смотри на каждое слово. И на этом стоит мир, существует мир, как он нам говорит, именно вот этим самым. То есть, а это, этот свет никак не может прийти иначе к творению, чем через поднятие ман. Правильно? Мельчайший ман, который мы поднимаем, вызывает в мирах вот это поднятие. В мирах имеется в виду, все идет постепенно, до, поднимается до, вот как мы говорим, что мы сейчас учим, что бина Ариханпина, которая вышла из головы, имею в виду, когда мы говорим бина вышла, конечно, вместе с биной вышли остальные, которые под ней есть. Бина вышла из Ариханпина, то есть бина, Зайранпин и Малхут, конечно, вышли, но называют всегда высшей стадией, правильно? То есть Кетер Хохма остались в голове Ариханпин, а Бина, Зайранпин и Малхут вышли, правильно? Из головы. Но называют всегда высшие стадии. То есть высшее, что вышло, это Бина Ариханпин. Так вот, бина, которая вышла из головы Ариханпина, так вот, мельчайший ман, который человек, работающий над собой, поднимает через йошер, через прямой свет, не через круглый свет, который все получают, все творения, камни, растения, животные и человек, который живет просто натуральной, простой жизнью. А именно вот этой связью через йошер, только лишь этим. Так вот, если такой ман поднимается снизу вверх, как мы говорим, это есть ман, то это приводит к самый мельчайший ман, но настоящий. Приводит к тому, что эта бина Ариханпина опять возвращается в голову. И, конечно, берет с собой тоже все решимот этого ман, который к ней уже подступает, и берур, и все так далее, и так далее, и приходит тогда свет, именно на это приходит свет мад, который затем поступает к тому, кто вызвал это все, привел, вызвал это все в мирах. И все это делает человек. Это потрясающе. Вот постепенно мы к этому придем. Через Атерет Йесод человек это делает. И как? Я постепенно расскажу. Но могу чуть-чуть так хотя бы это задеть. Что всегда, как что значит поднять ман? Атерет Йесод это высшее, как бы сказать, два есть дна, как мы говорили. Не на первое, не на таф надо упираться, то есть на Малхут и Малхут, место Малхут и Малхут, ибо ее нету, она спрятана в голове Радва. Об этом практически никто не знает, как говорить. Нигде в мире об этом не знают, как говорить. Это очень секрет, и не секрет, а они умеют, не знают, как это объяснить все. Научно говорят, и как говорят, ничего не помогает. Так вот, этого места, это место есть у человека, да. А Малхута этой нет ее. И все постараются притянуть туда, а ее нет. И поэтому постоянно получают шишки. Так вот, надо упираться не на ее, а на второе дно, как мы будем говорить, или говорили. Не знаю, мы не говорили еще, по-моему. А, говорили, мы же учили это уже в отиот Раба Менуна Саба. Помнишь, буква Шин. Так вот, это Атерет Йесод, так она всегда надо не то, что ничего же не пропадает в духовном. Имей в виду вот, что я сейчас хочу сказать. Нигде в мире об этом ты не услышишь. Ни на каких сайтах, ни на каких школах, в каких школах. Так вот, Йесод, Атерет Йесод, он стоит, надо его держать на своем месте. То есть, постоянно ощущать его. А от него поднимается ман. Есть сила. Например, изучением. Вот то, что ты сейчас учишь. Ты не должен сидеть сам в себе и так далее. А как я и говорю, я поднимается у меня голос и так далее. Иди вместе с этим. Но не тянись просто так. С одной стороны, твой Атерет Йесод стоит на своем месте. Так, как мы говорили, стоит на запасном пути. Так, стоит у тебя внизу на Атерет Йесод. Не там, где Малхут, а там, где Атерет Йесод. Атерет Йесод означает, это не Малхут, на него не было запрета. Он может получить, и даже он имеет способность получать ради отдачи. Так вот, он у тебя должен стоять на своем месте. И в то же время должен подниматься вместе с тем, что ты изучаешь, или с твоим молитвой и так далее. Почему? Ничего не пропадает. Если у тебя есть стакан, и ты его поднимаешь в нашем мире, есть стакан у тебя стоит на столе, так? И ты его поднимаешь вверх, то он уже, его нет уже на столе, правильно? А в духовном нет, он у тебя стоит всегда на этом месте. А ты поднимаешься вверх, и он у тебя поднимается вверх. Никто не может это объяснить. Но и надо это ощутить, знать, что это так. И тогда ничего не будешь бояться уходить. И если люди, например, учат так называемое духовное, как будем говорить, они вот улетают в облака, почему у них они не работают своими килим, он что-то читает, и оно его увлекает, его какие-то миры далеко, как сказки и так далее. А ты должен всегда стоять, упираться, когда ты говоришь на свой атерет Исод. И в то же время твой же атерет Исод, он и стоит внизу, и он поднимается вверх, ибо а только лишь Исод и атерет Исод. А ты прижимаешь свой атерет Исод к Исоду. Исод это мужская, а атерет Исод это как женская. И вот они постоянно должны быть вместе. И они делают зивук постоянно. А и можно подниматься только через среднюю линию, а средняя линия это и есть Исод. Вот то, что я немножечко быстро сейчас рассказал, это важнейшее все, что есть, что тебе надо на этом сосредоточиться, ибо нигде ты об этом не услышишь. 20 лет будешь учить где-то там сидеть в всяких группах, ничего не услышишь это. А без этого ничего не поможет. А вот этот атерет Исод, прижатый к Исоду, можешь поднимать его ввысь постоянно, и он потом он поднимается, и он оттуда там он получает и дает вниз. Правильно? Же ничего не пропадает. И вот это абсолютно незнакомо в мире. Это только дано было единицам, от которых мы учим. Понятно? То есть поднимается атерет Исод, поднимается в Есод, связывается с ним, как точка. Затем может подняться Атерет Есод, поднимается постепенно в Атиферет. Так, поднимается в Атиферет, уже получаешь оттуда Руах, поднимается в Дат, получаешь оттуда уже и так далее, и так далее. Ибо вот через Дат получаем мы уже Мохин, Гадлута. Так? И твоя нижняя, исходная атерет Исод всегда стоит на месте. И поэтому никогда не можешь быть увлечен куда-то в миры какие-то и потом не вернуться. Так? А в Кабале мы учим войти, что учим входить и входить с благословением, с радостью и с благословением. И выходить с благословением.